Глава третья. Мы чинно поднялись по ступенькам особняка. Пока шли через большой холл, по размерам не уступающий бальному залу королевского дворца, я оценила светлый воздушный интерьер и отметила, что мечущиеся в панике слуги, поспешно закрывающие зеркала тканью, застывают в ступоре. Словно за нами следует парочка порождений эфира в компании покойного хозяина. Я их отлично понимала, кузен Витера шествовал под руку с вдовой брата, так всем казалось. И тут управляющий мимоходом представляет обитателей дома отнюдь не его спутницы, а ее копии в почти отколовшейся шляпке и съехавших к запястьям перчатках. Не так они представляли себе жену Алистера. Не так я представляла свое появление в его особняке. Надо срочно что-то делать, иначе, благодаря одному забывшему об этикете Двейну, я займу в этом доме положение где-то между приходящими служанками и девушками легкого поведения. Их тут нет, ни-ни, что вы, как и в других поместьях. Но иногда они уезжают из уединенных домиков на окраине земель какого-нибудь аристократа. В город, в лавку специалиста по ядам, приобрести что-нибудь забористое в дар благодетелю от всей своей совершенно необиженной души. Иногда заходят к зельевару, и кое-кто из коллег отца не видит ничего зазорного, кроме уголовной ответственности, в их просьбе сварить особенное зелье. К отцу тоже бывало заглядывали. Он неизменно предлагал им отвар для улучшения мозговой деятельности. Девицы обижались. А отвар хороший, я с ним в институте всякую нудистику, положенную по программе, учила. Сейчас бы он не помешал для лучшей сообразительности. Благосклонно кивнув очередному слуге, застывшему с квадратными глазами, хорошо хоть не буквально, а то пришлось бы звать доктора, после сообщения управляющего, что я Двейна Алистер, я резко остановилась. Кевин первый начал. Смысл стесняться? Я жена Витера, он кузен, а не наоборот. Поправив перчатки и шляпку, улыбнулась уголками губ Майлзу, удивленно переводящему взгляд с меня на спину стремительно удаляющегося Кевина. «Двейн Салливан!» В огромном холле мой голос прозвучал непривычно звонко, по-детски. Захотелось откашляться, чтобы внушительней звучал. Сдержалась, поняв, цели достигла. Внимание присутствующих привлекла. Кевин медленно опустил поднятую для шага ногу, обернулся еще медленней. Элиза попыталась убрать руку с его локтя, но Двейн, недовольный тем, что я решила подать голос, не позволил. «Точно как Витер. Где его носит, кстати?» «Что вам угодно, Двейна?» Последнее слово он процедил с нескрываемым недовольством. Смущенно опустила глазки. «Эта часть спектакля предназначалась для слуг. Им нужна хозяйка, они ее получат. Я благодарна вам за то, что вы с Элтом Воганом встретили нас и решили проводить до покоев». Кевин смотрел на меня с подозрением. Очевидно, его догадки касались сугубо моего душевного здоровья. Попросту он начал думать, что вдова кузена слегка не в себе. Но я все равно продолжала. Но, думаю, это будет несколько излишне. Кроткий взгляд на порозовевшую Элли и незаметно переглядывающихся между собой слуг. Пожилой мужчина с лихо закрученными вверх усами, дворецкий, даже сделал шаг вперед, готовый сопроводить нас. Или отправить с нами горничных, если мы пожелаем. А теперь главное. Не замечать, что Двейн готов испепелить меня взглядом. Он прекрасно понял, к чему веду. «Это дом Витера, а значит и мой». Я почти физически ощущала злость Кевина. Даже незаметно осмотрела пространство вокруг него, но никаких воплощений не нашла. Двейн отлично контролировал свои эмоции. «Мне нужно привыкать к этому, чтобы не выглядеть глупо, когда Витер вернется». Двейн и так был зол, а тут буквально вышел из себя, растворился в собственной тени и возник в шаге от меня. Глядя сверху вниз, прошептал. «Ваш дом? А я вот не уверен, что он ваш. Вам предъявить бумаги прямо сейчас? Прямо здесь?» Я старалась не раздражаться, выходила из рук вон плохо. «Что ж вы так долго тянули, Двейн? Надо было попросить об этом еще на улице. Встретили бы нас у ворот поместья и потребовали бы предъявить». И, не дав Кевину ответить, подошла к кучеру, как раз несшему вещи из салона экипажа. Громко щелкнула замками саквояжа и протянула бумаги Двейну. «В этом не было необходимости». Кевин оскорбленно отступил от меня. Документы все же просмотрел украдкой. И мне не вернул. «Витер прислал письмо, где подробно описал вас». Дуэйн выразительно посмотрел на Элли. Понятно, описание получилось несколько идеализированным, то есть описание моей сестры. «Простите мою резкость, но известие о гибели Витера выбило меня из колеи. Я совершенно забыл о вашем приезде». «Не верю. Ни в забывчивость, ни в раскаяние, которое старательно изображают. Скорее, кто-то самоуверенный понял, что сама я отсюда не уеду, и решил пойти другим путем. Документы я верну вам завтра, мне нужно снять копии и оповестить поверенных Витера о вашем существовании. Майлз, проследите, чтобы Дуэйн и ее компаньонка ни в чем не нуждались». Кевин поклонился и направился к лестнице. Похоже, приступ вежливости закончился, и мне снова недвусмысленно указали на мое место. Он хозяин, я гостья. «Прогресс! От неизвестно кого до гости. С такой скоростью я и до вдовы доберусь день на 14-й. Как раз к воскрешению супруга». «Веселенькое предстоит сидение у камина, ничего не скажешь. А это только первый родственник покойника. Завтра меня будут топить все Алистеры скопом. Только их ждет сюрприз. Плаваю я отлично». Следующие несколько часов мы с Элизой обустраивались в своих комнатах. Меня определили в покои, смежные с хозяйскими. Элли – смежные с моими. Из чего сделала вывод, что, вопреки стараниям Кевина, для прислуги я Дуэйна, а не досадное недоразумение. Пока горничные разбирали наши вещи, мы с Элли ужинали в уютной гостиной. Естественно, вымытые и переодетые, как самые приличные Дуэйны и Элтины. Тут сестра была непреклонна. «Что бы ни происходило в твоей жизни, ты должна выглядеть хорошо». Когда девушки закончили и ушли, я проверила тайник в шкатулке, а потом убедилась, что мой прогулочный костюм приняли за обычную амазонку. Весьма странного цвета, темного, серо-зеленого, неприметного. И определили в дальний угол гардеробной. Вот и хорошо. Если она оттуда пропадет, никто не удивится, что Дуэйна решила выбросить невзрачную тряпку. Проблем со стиркой, думаю, не будет. В поместье Витера есть несколько ручьев. Заглянув к Элизе, я улыбнулась. Сестра спала, свернувшись калачиком. Никаких воплощенных эмоций вокруг не наблюдалось. Отлично. Пока она отдыхает, я могу осмотреть свои покои, да и дом изучить не помешает. Хотя бы жилую его часть. Но вначале необходимо избавиться от неприятных ощущений, которые появились еще в карете. Мне нужен свежий воздух. Вот и проверим, что за защита стоит на особняке. И главное, приказал ли Витер внести меня в список тех, кто может беспрепятственно покидать дом? Должен был. Но послушался ли его Кевин? Переодевшись в костюм для прогулок, состоящий из платья со стяжной юбкой и плащом, лосин и сапожек, я открыла окно спальни и довольно хмыкнула. Внизу раскинулся парк. Одно из деревьев росло аккуратно против окна. Липа. Высокая, с толстыми ветками. Далековато, конечно. Придется прыгать. А тут пятый этаж. Прикинув на глаз расстояние до ближайшей ветки, я пришла к выводу, что все получится. И туда, и обратно. Надо только створку окна заклинить, чтобы случайно заглянувшая горничная не оставила хозяйку куковать на дереве. Понятно, что дверь спальни я запру. Но вот у кого еще есть ключи, надо обязательно выяснить и конфисковать их в мою пользу. От комнаты Эли тоже. А пока? Окно, дерево, ветка. Можно, конечно, воспользоваться дверью, но, во-первых, в доме до безобразия много слуг, и они еще не спят. И вряд ли уснут переполошенные известием о кончине хозяина и появлением его супруги. Во-вторых, там где-то мой новый родственник, чтобы ему зелье снотворного выпить, обретается. Шпильки для волос, забитые сверху в створку окна статуэткой, отлично держат эту самую створку. И главное, кому кроме меня придет в голову залезать на придвинутую к подоконнику тумбочку, чтобы посмотреть, что ж там такое не дает закрыть окно? Правильно, никому. Нормальные люди будут дергать снизу. Шпилек у меня много, их пропажа не заметят. А то, что окно в моей спальне теперь так просто не закроешь, хорошо? Люблю свежий воздух. Отстегнув юбку, я спрятала ее под подушку. И в юбке, и в плаще по деревьям лазать неудобно. Взобралась на подоконник, осторожно вытянула руку, проверяя защиту дома. Вначале пальцы будто попали в кисель, потом сопротивление исчезло. Кевин не такой аристократ, как мне показалось. Впрочем, снаружи, вокруг дома и парка может стоять второй слой защиты. Я угадала. Благополучно допрыгнув до ветки и повиснув на ней, довольно быстро и почти без занос спустилась. Парк оказался большим и ухоженным. Убедившись, что никто в столь поздний час по аллеям не гуляет, я пробежалась до живой изгороди. Стало легче, но не до конца. Значит, я все еще в закрытом пространстве. Стоило шагнуть за изгородь, как опять появилось ощущение киселя. В этот раз оно длилось дольше. Но магия признала хозяйку и пропустила. Теперь я могла вдохнуть полной грудью. Впрочем, не совсем. Было что-то еще. Скорее всего, на самом поместье стояла какая-то мною неопознанная защита, едва ощутимая. Я бегала, гуляла по рощам опрятных лаймовых деревьев, сидела в тени красных кленов, пряталась под ветвями развесистых ив, смотрела, как в глубоком ручье отражается луна. Прошедший день был слишком насыщенным эмоционально. Кроме того, я так и не погуляла толком, не нашлось времени. В итоге забрела далеко за пределы поместья и только тогда поняла, почему не могу успокоиться. Я все еще была в закрытом пространстве. И почувствовала себя свободной. Только сейчас. Непередаваемое ощущение, когда нет чувства невидимого гнета над головой. Я дошла до небольшого чистого поселка. Посидела, болтала ногами на перилах деревянного моста, переброшенного через быструю, но мелкую речку. Ветер ласкал кожу, перебирал растрепавшиеся пряди. Запахи травы и лесных цветов кружили голову. Опомнилась, когда вдалеке запели петухи. Назад не бежала, почти летела. Я уже видела живую изгородь парка, когда поняла, что не могу дышать. Резко затормозив, огляделась, пытаясь разобраться, где тот, чьи эмоции достигли опасного предела. И тут пришло осознание. Такое случалось редко, это чувство больше всего напоминало интуицию. Я поняла. Источник эмоций далеко, очень далеко. Тихо выругавшись, я обреченно покосилась на зардевшийся горизонт и бросилась обратно. На мосту у поселка стояла хрупкая девушка в простой полотняной рубахе. Очевидно, она собирала ночью лечебные травы у реки и возвращалась домой, когда заметила слежку. Ей хватило храбрости дойти до середины моста. Потом она сдалась. Страх победил. Я видела лишь босые ступни, испачканные травой подол рубахи и их светлую макушку. Все остальное исчезло в громадном черном еже страха. Сквозь воплощенную эмоцию просвечивал тонкий девичий силуэт. Он испуганно прижимал к груди корзинку и, не отрываясь, смотрел на нечто, укрывшееся в густых тенях. Тварь хищная и вполне себе материальная, не торопилась нападать. Она играла. У девушки был шанс. Она могла сбежать, поднять крик. Дух отстал бы, они предпочитают нападать незаметно, не привлекая внимания. Но она молчала, не могла справиться с эмоциями. Прислонившись лбом к шершавому стволу старой ивы, я быстро воскрешала в памяти одно воспоминание за другим. «Чем больше, тем лучше, у меня нет времени». Не успею за пару секунд расправиться со страхом, девушка погибнет. И не важно, что потом мне нужна будет лошадиная доза тоника, только бы успеть. Утро. Сверкающий росой луг. Дурманящий аромат скошенной травы. Ветер, играющий длинным хвостом воздушного змея. Первое зелье, сваренное втайне от отца. Странное, на вид и отвратительно пахнущее, но мое. Мы с Элли меняемся платьями, хихикаем. Хотим подшутить над няней. Улыбчивая женщина нас совершенно не различает. Она так заразительно смеется, когда понимает, что ошиблась. Называет маленькими козочками. На миг окружающий мир потонул в черном мареве. Чужой страх сковал мышцы, заставил испуганно посмотреть на мост. Светловолосая девушка с острыми ушками и острыми же коготками на тонких пальцах оборотень. Уронила корзинку и рванула к поселку на бегу, вопя как резаная. Залаяли собаки, послышались взволнованные голоса. Тварь на мосту тихо взвыла и резко обернулась ко мне. Я все еще не могла справиться с чужим страхом, поэтому бежала медленней, чем нужно, чтобы благополучно унести ноги от преследователя. Догонит. Теперь я и сама испугалась за сестру. Ей без меня не справиться. Оглянулась через плечо, заметила, что за моим преследователем перетекают несколько теней. Он их пока не видит, а они не видят меня. Деревья мешают, да и серо-зеленый цвет костюма в утренних сумерках делает незаметной. Быстро мастера сработали. Впрочем, я на землях одного из них, что удивляться. Духа они поймают. И меня тоже, как только окажусь ближе. И появятся вопросы. Что я тут делала? Как смогла так долго убегать от монстра? Он ведь не играл со мной, а на самом деле хотел убить. И никто не поверит, что я такая спортивная от природы. Снова бросила взгляд через плечо. Меня все еще не видят. Чудовище ближе ко мне, чем к мастерам. А что если... Я быстрая. Я сошла с ума. Я смогу ради Элизы. Вдох. И я рядом с чудовищем. Дух даже из тени вышел от такой наглости. Увидела лишь огромные клыки и клок серой шерсти. За нее и схватила. Выдох. Мы точно между двумя тенями-мастерами. Вдох. Я за деревом, в нескольких шагах от них. И последний рывок. Я в сотнях шагов за деревом. Рык духа, и он с мастерами растворился в тени. Бежать, бежать, пока не заметили легкие отпечатки моих следов на опавших прошлогодних листьях и траве. Серебристые крылья в воздухе. Смех. Или мне показалось? Шаловливый ветерок подхватывает листья, путает травы. Теперь никто не узнает, что тут был кто-то еще. Мне повезло. Надо быть осторожней. Через живую изгородь перевалилась кулем. Полежала немного на газоне. Помечтала о том, что останусь тут на мягкой травке, и меня никто не будет трогать часов 6. Через силу встала и поплелась к дому. Срочно нужен тоник. Флакон, нет, лучше ванна тоника. 2 ванны и 2 флакона. 2 десятка флаконов. Как я взбиралась на дерево, отдельная история. Надо мной наверняка хохотали все белки, живущие в парке. Вряд ли им когда-то приходилось видеть кряхтящую девицу с тихой руганью, съезжающую вниз по стволу, потому что руки трясутся и ноги дрожат. И снова с упрямством осла, лезущую на старушку липу. А потом балансирующую на ветке, как пьяный канатоходец. Окно спальни было открыто, но подкашивающиеся ноги слегка не добросили до него хозяйку. Чудом зацепившись за подоконник, пришла к выводу, что в следующий раз иду гулять через дверь. Слуги? Ничего. Осторожно, аккуратно, они и не заметят. А заметят, я ведь не ночью пойду, днем. Ничего удивительного в этом нет. Сев на пол прямо перед окном, я старалась выровнять дыхание. Тоник? Навестить Элли, привести себя в порядок и осмотреть дом. Часть дома. Слуги уже проснулись. Или еще не ложились. Удивительно знакомая серая псина сидела в углу спальни у кресла. Тень, расположившаяся в нем, была явно мужской. А вот и мой работодатель. Витер говорить не спешил. Естественно. Он не ожидал, что вернувшаяся с прогулки вдова будет выглядеть как помесь солдата и огородного пугала. А может, я увлекаюсь древолазанием? Кто-то забирается на скалы, а я на деревья. Хобби у меня такое. И особая любовь к липам. Не предупредила, так я ведь девушка. Девичья память и прочие женские напасти. О, вы наконец-то добрались до поместья. Пробки? Народные волнения? Война? Не без ехидства поинтересовалась, прикидывая, обо что опереться, чтобы встать и доползти до туалетного столика, где стоит шкатулка. «Лошадь подкову потеряла», — соврали мне в ответ. Судя по тому, что покойный добирался сюда столь долго, лошадь потеряла все подковы, а потом и ноги. Затем превратилась в умертвие и гонялась за хозяином. Ползком. А хозяин нежно любил почившую животинку и все никак не мог решиться ее упокоить. «Надо же, какая неприятность! А случилось это посреди пустыни, и вы долго шли к населенным районам, преодолевая жажду». Я вцепилась в подоконник, собираясь рывком поставить себя на ноги. Получилось. Почти. Я оказалась сидящей лицом к подоконнику, спиной к мужу. В просвет между ветвями дерева виднелось восходящее солнце. Алое небо на фоне темных листьев. Мрачно и красиво. «Меня вела любовь к вам, дорогая моя», — шепнули в ухо, поднимая под подмышки. «Из какой пустыни вернулись вы, моя милая Двейна? Восточной или риханской?» Он запустил руку в мои волосы и выудил несколько листьев. «Или из каких джунглей?» Витер не до конца вышел из тени. Улов, зажатый в темных полупрозрачных пальцах, выглядел занятно. «Ну что вы, мой безвременно почивший супруг! Я всего лишь познакомилась с вашим ласковым, вежливым и невероятно гостеприимным кузеном и поняла, что влюбилась. Как вы понимаете, от внезапно возникшего чувства случилась бессонница, и я решила прогуляться, дабы развеяться и взять себя в руки». Томно вздохнула и чуть не свалилась носом в подоконник. «Нельзя так резко выдыхать». Алистер поддержал, приобняв рукой за талию. «Правда?» «Да», — подтвердила я, прислоняясь спиной к нему. Мышцы ног мелко подрагивали. «Но ведь девушка с моста жива, у меня получилось». Это грело сердце. Многозначительно произнес мой покойный супруг, не давая сесть на пол. «Вы настолько в восторге от Кевина, что решили выйти через окно, чтобы с ним не встречаться?» «Побоялась выдать свои чувства». Смешок сдержать не удалось. «И не побоялись свернуть себе шею?» «Спокойно, я бы даже сказала отстраненно», — уточнил Витер. «Я ловкая». «И скромная». «И влюбленная», — парировала я. «Позволю себе напомнить, что номинально вы моя жена, и, увлекаясь моим кузеном, ставите меня в двусмысленное положение». «Да, я прекрасно понимаю, что мне придется дождаться окончания траура по вам, мой супруг, прежде чем бросаться в объятия любимого», — подколола я, вспомнив, как воевала с Кевином, пока Витер пропадал неизвестно где. Звон в ушах стал громче. Голова закружилась. Я без малейшего смущения повернулась к покойнику, обняла его рукой за шею. Иначе смущенно и красиво сползу в обморок. «Вы говорите, говорите!» Покивала я, заметив, что Витер озадаченно замолчал. «Говорите и идите в сторону туалетного столика, а потом в ванной». «Зачем?» – последовал насмешливый вопрос. «Я и так могу сказать, что вы выглядите потрясающе». «Да, я не сомневаюсь в вашей наблюдательности», – хмыкнула, вспомнив, как тень памятником самой себе сидела в кресле, когда я ввалилась в спальню. «Боитесь, что Кевин не оценит ваш внешний вид?» «Оценит, но он слишком галантен, чтобы сказать мне об этом. Помните? Вы моя супруга». Алистер тихо кашлянул и двинулся в указанном направлении. Боль, следующая за нами по пятам, слегка уменьшилась, из чего я сделала вывод, что Витера наш разговор веселит. За полгода я подняла одну простую истину. Эмоции связаны, и положительные всегда могут, если не избавить от воплощения отрицательных, то хоть уменьшить их. А там человек в силах сам справится. Но иногда это не помогало. «Возьмите шкатулку, пожалуйста». Моих сил на такой подвиг не хватало. «Вы что-то говорили о том, что я ваша жена?» «Правда?» Витер свернул к двери ванной. Вопрос прозвучал да нельзя иронично. «Это вы так сказали?» Я отцепилась от супруга, открыла дверь. «Поставьте сюда», — показала на пол ванной. «Вам помочь?» «Нет». «Но вы не в том состоянии». Я закрыла дверь, прервав прочувствованную речь Витера. Села на пол. «Вы считаете, что дверь меня остановит?» — донеслось с той стороны. «Надеюсь, вас остановит ваше слово». Открыла шкатулку, нажала на пружину, чтобы коробка с женскими мелочами, расположенная над тайником, поднялась. Поспешно вытащила пузырек, вылила в рот тоник, сунула пустую стекляшку обратно. «Вы уверяли, что моей чести ничего не будет угрожать?» Откинула голову назад, прислонилась к холодному мрамору плитки. «Я всегда держу свое слово». «Я уже не уверена в этом». Усталость медленно отступала, а вот злость на Витера росла. «Сообщение о моей смерти пришло раньше, чем я планировал». «Это извинение?» Я медленно встала, подошла к раковине, сполоснула холодной водой лицо, распустила спутанные волосы. А расческа нашлась в шкатулке, я сунула ее туда с другими вещами. Как раз размышляла, достаточно ли у меня сил, чтобы развоплотить боль несносного недопокойного супруга, как тот решил ответить на мой вопрос. Нет, это не извинение, но мне жаль, что вам пришлось импровизировать. Еще сюрпризы будут? Нет. Слишком категорично. Как мне себя вести? Как внезапно овдовевшей девушке. Хоть не сказал, что влюбленный, и то хорошо. Надо было сразу, как выпила тоник, его боль развоплощать, потому что сейчас я обеспечу Двейну приток отрицательных эмоций, на которых боль заметно подрастет. С этим есть небольшая проблема. Я сказала вашему кузену в присутствии свидетелей, что не верю в вашу смерть. Что именно вы сказали? Витер вырос из тени у меня под ногами. Я вздрогнула от неожиданности, так и заикой стать недолго. Что вы станете четвертым воскресшим мастером теней. Я смотрела на Алистера, а видела противоположную стену в ванной, точнее, панно с морскими обитателями. Слушайте, или будьте тенью, или становитесь нормальным, ваша прозрачность... Пугает? Заломил прозрачную бровь Витер. Раздражает, вы как студень. Такой же вкусный? Так же странно выглядите. И трогать страшно. Вдруг дрожать начнете. Как интересно. Впервые меня сравнивают с едой. Задумчиво протянул Витер, растекаясь и становясь плоским, чем напомнил мне медузу. Я тихо хмыкнула. Что за блюдо я вам напомнил теперь? Желе? Тут же осведомилась, скажем так, тень с легким выступающим рельефом. Почти барельеф на стене и частично на полу. Нет, ну точно медуза, только черная и разговаривает. Что же это за блюдо такое, что вы зажали себе рот, чтобы не смеяться? Медуза, прыснула я. Это все усталость и нервы. Видела же раньше Витера в таком состоянии, но он меня не веселил. Лучше уж студень. Задумчиво протянула тень на стене. Я хихикнула. Все, я успокоилась. Извините, день выдался насыщенным. Представляю. «Насчет вашего вдовства. Позвольте себя убедить в моей смерти. Не возражайте Кевину, и у нас не будет проблем с вашей ролью. Вы же говорили, что будете рядом, чтобы я ничего не напутала». Разговаривать с собственной тенью было еще более странно, чем с полупрозрачным мастером теней. «Буду. Но вам же нужно время, чтобы подготовиться к завтраку», — ровным тоном сообщили мне. Кажется, за ним скрыли насмешку. Ну и ладно, главное, я буду рядом с мастером теней. Осталось уточнить детали. Как мы будем общаться? Вряд ли ваши родственники поймут, если я начну разговаривать с тенью. Прикройте лицо веером, меня они не услышат. Веером. Эх, придется взять сумочку и спрятать в нее парочку запасных. И заказать в городе несколько десятков новых. С моим даром их терять вееров потребуется много. Чтобы вы знали, что я рядом, я дотронусь до вашей руки. Еле заметный прохладный ветерок коснулся локтя. Двейн? Да. Если вас не будут слышать окружающие, лучше скажите, так проще. И я не буду вздрагивать и коситься по сторонам всякий раз, как на меня подует ветер. Не будут. Шикарный и содержательный ответ. На этом наш разговор закончился. Моя тень стала немного прозрачней. Очевидно, Алистер меня покинул. Оценив отражение в зеркале как слишком измученное для девушки, не верящей в гибель собственного мужа и считающей, что он скоро вернется, я привела себя в относительный порядок. Приняла прохладный бодрящий душ, откопала румяна и осветлитель для кожи в шкатулке. Синеву под глазами до конца так и не удалось замаскировать. Зато мои щеки и губы заметно порозовели. Платье выбрала легкое, припыленно-сиреневое. В широкий атласный пояс вдела ленту с накопителями. Хорошо, что заранее сделала во всех поясах потайные карманы. Волосы собирала на бегу, мне еще Элли будить. И разбираться с ее монстрами, если они появились. Я очень надеялась, что нет. Обход дома решила провести официально. Я позволю Кевину себя убедить в том, что Витер умер. А безутешная вдова вполне может бесцельно побродить по особняку до приезда гостей. Гости. Мне придется изображать перед ними растерянность и горе и смотреть на их расстроенные лица. Все же розыгрыш Витера слишком бесчеловечен. Какие бы цели Алистер не преследовал на самом деле, играть чувствами родных жестоко. Чем ближе я к моменту истины, тем больше это понимаю. Но мне нужен Витер. Значит, я буду играть по его правилам. Войдя в спальню Элизы, тихо выругалась. Сестре снова снился кошмар. Страх занял иглами половину кровати и быстро рос. Мимоходом посмотрев на наручные часы, которые за полгода, казалось, стали частью меня, я пришла к выводу, что надо рискнуть, иначе могу не успеть к приходу горничных. Не хочется, чтобы они увидели меня в роли охранного истукана у изголовья кровати сестры. Получилось на мосту? Выйдет и теперь. Осторожно, чтобы не разбудить Элли, присела на кровать рядом с черным ежом. Глубоко вздохнула, собираясь с духом. Воспоминания. Светлые, радостные. Вот мое оружие. На пышном кремовом торте горят 6 свечей. Мы с Элизой переглядываемся и бросаемся на перегонки их задувать. Кто первый, желание того исполнится. Только вот желания давно исполнились. Родители знают нас как облупленных, и 2 куклы с фарфоровыми личиками и голубыми стеклянными глазами уже ждут нас в спальне, и мы это знаем. Но ведь так здорово отпихивать друг друга от торта и дуть на свечи. Мы с Элли стоим под яблоней. Сочные плоды слишком высоко, придется лезть. Мне. Элли остается внизу. А я, задрав юбку, цепляюсь за ветки. И вот оно. Радостное чувство, когда налетевший ветер качает яблоко, и оно падает в твою ладонь. Невероятно ароматное, теплое, позолоченное солнцем. Большое. Хватит нам обеим. Страх без следа растворился в моей груди. Получилось. Я радостно подскочила и тут же покачнулась, вцепилась пальцами в столбик кровати. Ноги подкашивались. Комната плавно поворачивалась, словно решив станцевать со мной вальс. Планы меняются. Вначале новая порция тоника, потом разбудите Элли. Обратный путь в спальню проделала по стеночке. Шаг за шагом, не спеша и не прекращая улыбаться. Я была страшно довольна собой, у меня 2 получилось быстро избавиться от воплощенных эмоций. Впервые за полгода появилась надежда, что скоро научусь делать это с меньшими потерями для себя и смогу помогать сестре гораздо быстрее. Это ли не знак, что у нас все выйдет? Опустошив очередной флакон тоника, я пересчитала оставшиеся. Нужно познакомиться с доктором семейства Алистеров и выпросить у него укрепляющее зелье. Либо придется использовать быстрый способ избавления от воплощенных эмоций только в крайнем случае, чего я делать не хочу. Любой удачный опыт нуждается в повторении, закреплении, улучшении, и это относится не только к зельям. Стук в дверь спальни отвлек меня от созерцания измученного и одновременно страшно довольного отражения в зеркале туалетного столика. «Да? Габи, можно войти?» «А вот и первая ласточка». Сестра уверена, что после представления на мосту я просто обязана быть не одна. Ведь Витер так целовал меня. Надо было прятать от нее дамские романы. Кто же знал, что они так на нее повлияют? Я вон читала и ничего, адекватно воспринимаю мужчин, без фанатизма реагирую на их взгляды. Впрочем, наверное, и хорошо, что Элли выросла такой романтичной. Иначе она стала бы копией нашей преподавательницы хороших манер из пансиона, прозванной госпожой этикет. Глупостей сестре не давал наделать как раз он. Элли слишком благовоспитанная Элтина, чтобы поступить не так, как полагается. А что до девичьих мечтаний, у меня они тоже когда-то были. «Конечно, заходи!» Элиза, одетая в голубое платье, напоминала фею из сказок. Кокетливая маленькая шляпка, сумочка, атласные перчатки до локтя. Ажурный веер в тон платью завершали нежный воздушный образ. В руке... шляпная коробка и белые перчатки с довольно простым темно-сиреневым веером, расписанным цветами. «Это тебе», — Элли протянула свою ношу мне. Сестра не случайно угадала с цветом. Мы часто чувствовали настроение друг друга. «Ты всегда выбираешь сиреневые или фиолетовые цвета, если хочешь казаться примерной», — подтвердила она, усаживаясь на 2-й пуфик. «Не только», — хмыкнула я, примеряя маленькую шляпку. «Если совсем приличный, то серый или голубой», — слабо улыбнулась Элли. В дверь снова постучали. «Да, войдите», — отозвалась я, воюя с перчатками и косясь на сумочку сестры. «Доброго утра, Двейна», — с поклоном поздоровался дворецкий, усы которого были напомажены, а ливрея отутюжена. «Двейн, Селливан и Элт Воган Ждут вас к завтраку в бежевой столовой. Меня послали вас сопроводить. Опять мне непрозрачно намекают, где мое место. Кевин, король без короны. Сегодня я решила быть примерной Двейной, поэтому вежливо улыбнулась дворецкому и кивнула. Благодарю. Подождите буквально 5 минут. Повернулась к сестре. Пожертвуешь мне сумочку и запасной веер? Элли радостно кивнула. Мы как раз выходили из комнаты, когда мне показалось, что по правому локтю стало прохладно. Сквозняк или муж? Обычно жены определяют местоположение супружников по пустым стаканам с недопитым виски, либо по огрызкам листков блокнота с рецептами новых зелий. На крайний случай по неубранным горничным носкам, а я по сквозняку. Раскрыв веер, я обмахнулась им и прошептала, едва размыкая губы. «Если это вы, дотроньтесь до моего плеча». И чуть не подпрыгнула на месте, потому что на мои плечи легли мужские ладони. На минутку. Невидимые ладони, и они не просто лежали, пальцы осторожно разминали мышцы. Приятно. И не к месту. Это излишне. Массаж прекратился, но руки Витер не убрал. Отвлекало жутко. Да еще и воображение решило нарисовать, как мы выглядим со стороны. Картинка вышла забавной. Я, как приличная Двейна, мелкими шажками семеню с сестрой вслед за дворецким. А за мной точно в детской игре в караван идет покойный муж. Рядом с ним бежит напоминающая скелет псина, которая появилась буквально пару секунд назад. Я подавила смешок и прошептала, обращаясь к Алистеру. «Лучше за локоть держите». Витер тихо хмыкнул. Псина подросла. Не поняла? Должно быть наоборот. Мастера забавляет ситуацию, он просто обязан испытывать положительные эмоции. А они уменьшают отрицательные. Уменьшали. А теперь нет. Почему? Бежевая столовая оказалась действительно бежевой. Точнее, цвета слоновой кости. Из больших панорамных окон открывался вид на парк. Его как раз сейчас изучал Кевин, неизменно затянутый в серый мундир мастера теней. Салливан занял место во главе длинного, сервированного на 4 персоны стола. По правую руку от него сидел управляющий, подскочивший при нашем появлении. По левую собирались посадить нас. Майлз рассыпался в приветствиях, восхитился нашей красотой. Элли вежливо улыбнулась в ответ. Она незаметно, обеспокоенно поглядывала то на меня, то на Кевина, отрешенно взирающего на белку за окном. Меня потянули за локоть к противоположному концу стола. Я дернула рукой. Я и сама знаю, что хозяйка дома сидит во главе. Так как дворецкий отодвигал стул для Элли, ко мне бросился Майлз. Склонившись, он едва слышно шепнул. «Все правильно. У нас все получится». Я удивленно покосилась на управляющего. Но тот с постной, согласно приличиям миной, уже садился на свое место. Пока переставляли приборы, я ждала реакции Кевина. Но он, видимо, решил поступить как истинный аристократ, не заметить случившегося казуса. «Вы сегодня очаровательны, Габриэлла», — снизошел до меня Салливан. «Особенно вам идет румянец. Вы хорошо себя чувствуете?» От фальшивой заботы в голосе мужчины хотелось скривиться. «Благодарю. Все хорошо», — сухо ответила я. «Элиза, вы просто восхитительно выглядите. Вы свежи, как утренняя роза», — закончил Кевин, пытливо глядя на меня. Раскрыв веер, я сделала вид, что мне душно. Чудом успела скрыть просто неприличную усмешку. Салливан просчитался, мы с Элли близнецы. Комплимент одной равно комплимент обеим. Немного помахав дамской игрушкой для проформы, я отложила веер. Расстроенный вид удался мне с огромным трудом. Кевин довольно поглядывал на меня, так и подмывало заулыбаться в ответ. «Благодарю, Двейн!» Тихо и несколько запоздало откликнулась Элли, стыдливо опустив глаза. За завтраком я чувствовала себя как на экзамене у госпожи этикет. Любое движение могло быть истолковано превратно. Правда, в отличие от нашей преподавательницы, Кевин не комментировал каждый промах. Промахи случались не от того, что я забыла правила поведения за столом. Меня отвлекали. Псина Витера. Самого мастера я не видела и не ощущала, а вот его боль сидела рядом с моим стулом и менялась. Становилась то больше, то меньше. Исчезала и появлялась. Ее глаза светились ярче, тусклее. Не знаю, что происходило в этот момент с Витером, но я пришла к однозначному выводу. Собаку надо развоплощать. Осталось придумать, как это сделать, не привлекая внимания ее хозяина. Когда Витер в тени, я его не вижу. Если вышел, то рядом со мной. Избавлять мастера теней от воплощенной эмоции у него же на глазах – глупость невероятная. Он не видит воплощенных эмоций, но он маг. А то, что я делаю, с большой натяжкой можно отнести к магии. Странный, едва заметный для других. Магия. Пусть будет так. Вдруг он засечет слабый всплеск чего-то непонятного. А тут я и никаких вариантов. И на возмущение природного фона не спишешь. Именно поэтому я старалась уединиться с сестрой, прежде чем убирать ее эмоции. И не попадаться на глаза тем, кому незаметно помогаю. Должен же мой покойный супруг что-то есть и где-то спать. Надо всего лишь выяснить, где, и потом незаметно разобраться с псиной. Кстати, я искоса посмотрела на Кевина, продолжающего экзаменовать меня на предмет знания этикета. Почему Салливан не видит Витера? Те несколько раз, что я была свидетелем работы мастеров теней, они сообща появлялись из тени и совместно затаскивали туда обретших тело духов. То есть видели друг друга, а тут... Еще один вопрос, который надо задать супругу ради собственного спокойствия. Меж тем завтрак закончился. Майлз, пожелав хорошего дня, откланялся. Кевин пригласил меня в кабинет. Отослав Элизу в комнату, я отправилась на уговоры самой себя, что мой супруг мертв. Только вышли из столовой, как мой локоть попал в невидимые пальцы Витера. Все бы ничего, но Кевин решил проявить галантность и предложил мне руку. Отказываться видимых причин не было. Невидимые настойчиво подпихнули к Салливану. Я послушно положила ладонь на сгиб руки родственничка, мысленно обещая высказать его кузену, что думаю о подталкиваниях и подпихиваниях. В кабинете вежливо предложили сесть в кресло. Потом передо мной на край стола водрузили тонюсенькую папочку. Здесь описаны 3 случая возвращения пропавших без вести мастеров. Кевин не стал ходить вокруг да около. «Какая разница, как они и вернулись?» Беззаботно пожала плечами. «Я ведь не могу сразу согласиться после заявления, что Витер будет 4-м вернувшимся». Меня снова не сильно подтолкнули под локоть. Я поняла, что Витер прав. Забыла о женском любопытстве. Вытянула руку к папке и тут же одернула. Отрицательно покачала головой. «А вы весьма упрямы», – недовольно протянул Кевин, садясь за стол и поворачивая папку к себе. «В 2 словах. Все вернувшиеся мастера не были ранены. Они оказались заперты по той или иной причине в тени. Такое случается. Очень редко, но случается. Витер погиб». Об этом говорит его кровь, найденная на месте нападения, и лохмотья, которые когда-то были его мундиром. Даже мастера не выживают после таких ранений. Да, тело не обнаружили, но это лишь значит, что нечего было обнаруживать. Вашим мужем закусила какая-то воплотившаяся из эфира тварь. Ничего себе розыгрыш. После такого заявления мне полагалось упасть в обморок, только Салливан уже понял, я не отношусь к элтинам, что регулярно помогают горничным, протирая нарядами и прическами полы. Я нервно поежилась, рывком раскрыла веер. Сложила. Закусила губу. Собиралась несогласно мотнуть головой, но Кевин опередил. Сегодня ночью я ездил туда. Поверьте, после такого не выживают. Шустро. А я-то думала, что у меня одной сегодня веселая ночка выдалась. Не иначе вирус по особняку ходит. Головой я все же несогласно потрясла. Меня бесцеремонно схватили за серьгу, вот и получилось нечто напоминающее отрицательное покачивание. Жаль, ничего не могу сделать в ответ. Иначе бы ходить Витеру с парой синяков от любящей вдовы. Габриэла, Витер мертв. Я судорожно вздохнула, посмотрела на собеседника потрясенно. Мои чувства были приняты за чистую монету. «Рад, что вы поняли». Кевин поднялся, подал мне руку и вежливо выпроводил из кабинета. Бездумно пройдя до конца коридора, я тихо спросила. «Вы здесь?» Локоть подтвердил. «Витер рядом. Где мы можем поговорить?» Меня настойчиво потянули дальше по коридору. Наше путешествие вполне ожидаемо закончилось в моей спальне. Запирая дверь, я сразу перешла к насущному. «Скажите, у кого есть ключи от моих комнат и комнат моей сестры?» «У меня». Последовал короткий ответ сгустившейся тени, и в ее руках появилась связка ключей. Витер протянул ее мне. «Еще у кого?» Я сделала мысленную пометку, что надо быть осторожнее, когда помогаю сестре. Двери для Витера не помеха. Следуя логике, для Кевина тоже. Больше дубликатов ключей нет. Тень разделилась на мою и мужскую. Витер скользнул к окну, замер, глядя на что-то внизу. Хотя не уверена, он ведь плоский. «Что-то еще, Габи?» «Да», — спрятала ключи в сумочку. «Обязательно было обставлять вашу пропажу так достоверно?» «Да, иначе розыгрыш не удастся». «Как же? Розыгрыш. Проверка родных на вшивость. Но пока, кроме хамства, мне ничего не грозит, это не мое дело». «Не мое. И меня совершенно не корежит от мысли, что придется обмануть искренне любящих Витера людей. Нет, совершенно». Я незаметно поправила пояс, не сдержалась, проверила, как там накопители. Пальцы едва заметно кольнула магия. «Да, получается!» «Розыгрыш, я помню». Я села на пуфик. Всего-то сходила на завтрак, а уже чувствую себя уставшей. Нужен еще тоник. «Почему Кевин вас не видит?» Тень повернулась ко мне, скрестила руки на груди. «Прямо картонный человечек какой-то, а не муж». Для полного сходства не хватало прорезей глаз и рта. «Я думала, мастера видят друг друга, когда они в тени». Заставила отвлечься от непривычной внешности супруга и сосредоточиться на волнующем меня вопросе. Витер уверенно кивнул. «Плоская кивающая голова – это что-то непередаваемое». «Но Кевин вас не видит». Опять кивок. Как мне показалось, издевательский. «Кажется, я начинаю различать эмоции этой тени». «Но вы в тени?» – констатировала очевидное. «В какой-то мере». «Это как?» Я подобралась. Меня интересовало все, что связано с эфиром. Витер неопределенно махнул рукой. «Не забивайте свою хорошенькую головку такой ерундой. Никто из мастеров меня не увидит. Точка». Именно с таких слов началось мое изучение зельеварения. Элли согласилась с отцом и пошла вышивать крестиком. Я тоже пошла штудировать книги родителя, а потом громить его лабораторию. Второе вышло случайно. Я неправильно отмерила количество усилителя и получила вместо успокоительного порошок, которым пользуются горняки. Интересно, а в библиотеке особняка есть книги по эфиру? У вас еще есть вопросы? Да. Где вы едите и спите? Ем на кухне, сплю в спальне. Витер показал на дверь, ведущую в его спальню. Я задумчиво посмотрела на тень покойного мужа. «А кухарки не пугаются?» «Они меня не видят». «Ну да, еду таскают очень большие прожорливые тараканы. И столовые приборы пачкают они же». Сомневаюсь, что супруг привык убирать за собой. Я подавилась смешком. Покойник немного проявился до состояния темной медузы, простите, студня, и недоуменно заломил прозрачную бровь. Пришлось пояснить. «Думаю, за следующие 2 недели ваше поместье сделает выручку ни одной лавки с ядами». «Мои родственники не настолько ненавидят друг друга», – пожал плечами Витер. Я даже воздухом подавилась от такого заявления. Откашлившись, спросила, «А насколько ненавидят?» «Как в любой семье аристократов». «То есть все вежливо ругаются и с улыбками строят друг другу козни. Интересное у меня вырисовывается сидение у камина». «И кто из них?» «Особо аристократичен, кроме вашего кузена, конечно же». «Тетушка, дядя, пара троюродных братьев». «Не так уж и много. Переживу». Я, прикрыв рот ладонью, зевнула. Хотелось потянуться и прилечь на мягкую перину. Как-то быстро закончилось действие зелья. «Вы неважно выглядите». Теперь пришла очередь Витера озвучивать то, что и так понятно. «Отдохните. До приезда тетки есть несколько часов». Несколько часов, которые неплохо бы потратить на обход особняка, а то я чувствую себя мышкой в лабиринте. Мышкой, хорошо придавленной чьим-то сапогом, у которой едва хватает сил что-то пищать в ответ своему мышу... мышаку... мужу. Все хорошо, я просто немного утомилась. Я потерла слепающиеся глаза. Пол под ногами то приближался, то удалялся. В какой-то момент елочка паркета надвинулась и расплылась. «Габи?» Мне не дали расквасить нос о пол, поймав в нескольких дюймах от него. такого удивительно удобного для лежания на вид. Потом я проплыла по воздуху и утонула в мягкой кровати. Едва голова коснулась подушки, как дверь спальни распахнулась, и в комнату ворвалась перепуганная Элиза. Следом за ней плыл еж страха. Небольшой, всего с кулак. Хоть это хорошо. Вряд ли у меня хватит сил встать, увести сестру и убрать колючее безобразие. «Габи, что с тобой?» Сестра, не замечая странную тень на стене у кровати, пощупала мой лоб, заглянула в глаза. «Совсем плохо?» Я лишь вяло кивнула. Элли метнулась к туалетному столику, потянулась к шкатулке. Отрицательно мотнула головой, потерла виски пальцами. Она не знала, что делать, растерялась. Это длилось всего пару секунд. Потом Элиза стиснула кулаки и решительно выбежала из спальни. «Сейчас вам приведут доктора», — заявил Витер, точнее его тень, появляясь у кровати. «Откуда вы знаете?» Любопытство не давало провалиться в обморок. «Я шепнул вашей сестре на ухо, что он может помочь». И Элли поверила. Приняла его шепот за голос разума. Витер наверняка одним словом не ограничился. Но мою перепуганную сестру ничуть не удивил тот факт, что ее интуиция при всем желании не может знать, где живет доктор. «Вашей сестре стоит быть осторожней», — ворвался в мои мысли задумчивый голос Витера. «Нельзя быть такой легковерной». Она и не была. Но стоило понять, что со мной случилось что-то нехорошее, как собственная безопасность стала неважна, мы ведь близнецы. Элиза вернулась быстро. Ее сопровождал невысокий седовласый мужчина средних лет с лысиной на макушке и забавным куцым хвостиком на затылке. Нацепив на массивный нос магические окуляры, Элт Элазар внимательно изучил мое тело на предмет повреждений. Диагноз был ожидаем – переутомление на фоне физического истощения. Доктор удивился моей полной невосприимчивости к целительской магии. Элиза пояснила, что я такая с детства. Элт искренне мне посочувствовал, прописал укрепляющий тоник и покой на ближайшие сутки. Гостями придется заниматься Кевину и управляющему, так как Двейна должна, именно так, должна отдохнуть. Витер удивительным образом вписал мой недуг в свою шутку. Только Элли вышла с доктором, чтобы получить последние наставления на мой счет, он довольно сообщил, что это даже лучше, чем сидение у камина. Теперь все родственники, включая Кевина, будут уверены, что я испытываю к погибшему мужу чувства. Чувства были. Прагматичный подход Витера заставлял опасливо следить за мужем из-под тишка. А вот то, что он будет сидеть со мной до вечера, так как, по его же словам, некоторые родственники прорвутся даже сквозь двойной кордон королевских магов, лишь бы пожелать мне здоровья, радовало. Пояс с накопителями лежал под подушкой. Первый камушек постепенно наполнялся. Мне даже особенно стараться не нужно. Я пришла к выводу, что недуг сыграл мне же на руку. Пока Витер торчит в тени кровати, наш план воплощается в жизнь. Цинично. Но когда выхода нет, мир становится намного проще. Исчезают полутона. Остается только да и нет. Да, я не отступлю. Да, я дойду до конца. Нет, меня не волнуют отношения Витера с родственниками. По крайней мере, пока они не задевают мои интересы. Как я себя чувствовала, рассуждая так? Отвратительно. Но альтернатива была слишком жуткой, чтобы отступать.